60. Джин Анна Маккалоу. Лежать, ничего не делать, только думать. Спроси ее об этом вчера, и она пожелала бы провести так целый год. Сейчас же она хотела одного — встать. В комнате опять посветлело. Взошло солнце, и стал заметен беспорядок. Столы и стулья свалены в кучу, картины сорваны со стен, бюсты и скульптуры разбросаны, Афродита валяется в углу лицом вниз. Крыша провалилась, птицы вьют там гнезда. «Это мне только кажется», — сообразила она, и решила не реагировать. Она рада находиться здесь, в зале, который... У отца не хватило духу переделать. Остальной дом он забил ремингтонами, расселами и берштатами, американскими художниками, воспевавшими в своих произведениях романтику освоения Дикого Запада. Полковник этого не потерпел бы. Для него успех и богатство выглядели именно так: темное дерево, старинные скульптуры, респектабельные деньги восточного побережья. Они должны выглядеть как европейские деньги. Да, нынче все изменилось. Итальянцы снимают фильмы про ковбоев. Задолго до окончания бума она вновь занялась диверсификацией бизнеса. Нефть перегревалась. Каждая домохозяйка уже ездила на Бентли. Как и большинство знакомых, она заинтересовалась судно-кредитными операциями. Кредитная система не регулировалась, позволяя сужать деньги в сфере коммерческой недвижимости, нефти и газа. Прибыли ограничивались лишь необходимостью выплачивать долю вкладчикам. Она купила маленький фонд, предложила высокие ставки для привлечения клиентов, потом вложила деньги в строительство недвижимости в Хьюстоне и Далласе. Но недвижимость тоже рухнула, как и нефть. Саутсан была спасена от банкротства благодаря государственной помощи, и Джинни почувствовала себя виноватой, хотя и не настолько, чтобы потерять 100 миллионов долларов. Она думала, что придется давать показания в Вашингтоне, но обошлось. Томас тем временем вознамерился устроить каминг-аут для всех своих старых друзей, всех, кого он знал в Хьюстоне. Она отговаривала, отчаянно отговаривала. В его плане не было ни одного положительного аспекта, только себе сделает хуже. Он же никогда не понимал других людей. «Почему я должен скрывать, кто я такой?» Она так удивилась, что не смогла найти ответ. Мальчик наконец-то решил постоять за себя. Она должна его поддержать. Хотя вообще этот крик отчаяния, попытка привлечь к себе внимание, заявить на публике, из чего состоит интимная сторона твоей жизни, — это ошибка. Он должен брать пример с Финиаса, который схватил в кулак весь мир и сокрушил его. Она тоже делала ошибки. Никто из ее детей не был... уверен в себе, оба бестолковы. Сьюзен чокнулась на своих гуру и психотерапевтах, Томас на либеральных идеях, на своей решимости совершить камин-аут. Они не способны понять, что важно лишь то, что ты делаешь, а вовсе не то, что говоришь или думаешь. Из каминг-аута ничего не вышло. Скучное оказалось мероприятие. Она понимала его замешательство. Мальчику было ужасно жаль. Он-то надеялся, что это станет поворотным моментом, а на деле ничего не изменилось. Он остался тем же, кем был. Она несправедлива к нему. Она же не знала, через что он прошел. Опять начала переживать, что сама виновата в том, что ее дети несчастны. Подумала, что все это из-за того, что у них нет большого настоящего дела. Помчалась к ним с предложением — несколько миллионов каждому, да хоть по 20, на что угодно, чем бы они хотели заниматься. Галерея для Томаса, виноградник для Сьюзен. Нет смысла начинать с малого. Дети растерялись. Мать никогда о них не заботилась, но быстро догадались. Она считала их жалкими, ничтожными неудачниками и пыталась спасти от самих себя. К тому времени у Сьюзен уже было двое мальчиков. Джинни их почти не видела, как будто дочь, не намекая, понимала, что это единственная война с матерью, которую она может выиграть. Но потом бойфренд Сьюзен, который даже не был отцом детей, сбежал. И Сьюзен позвонила спросить, можно ли ей переехать в Техас. На самом деле подразумевалось, что мать будет присматривать за детьми, пока сама она отправится на охоту за следующим мужчиной. Джинни возликовала, хотя постаралась этого не показывать. Мальчикам было 6 и 8, и они ее практически не помнили. Эш — светлокожий блондин, Дел — чистый испанец. Именно так и должны выглядеть дети от разных отцов. Она их полюбила. Мальчишки бывали на ранчо совсем крошками, и сейчас она прокатила их на вертолете над владениями наследных принцев огромного королевства. «Когда-нибудь все это будет принадлежать вам», — сообщила она. Мама укоризненно покачала головой Сьюзен. «Однажды все это станет вашим». Да, она любила внуков. Любила сидеть с ними у телевизора. Купила им нескольких пони. Мальчишкам нравилось ездить верхом, но в целом оба были робкими и неуклюжими, как будто опасались физического мира. Она невольно сравнивала их с братьями, даже с Беном и Томасом. Иллюзии, жалкое подобие, но все равно она их любила. На уютном диване под идиотские вопли мультиков она прощала Сьюзен все, что та натворила. Вырождение. К 5 годам они с братьями уже ловко бросали лассо. К 10 клеймили скот наравне со взрослыми. Внуки толком ничего не умели и ничем всерьез не интересовались. Полковник, пожалуй, не признал бы в них своих потомков, не стал бы защищать. Что-то происходит со всем человечеством, с расой в целом. Так обычно думают все старики. Она водила их на прогулки далеко, сколько они могли выдержать. Это следы пекари, это олень, это сойка. Здесь обедал сарыч, а вот здесь пробегал кролик, а вот тут ястреб сожрал дятла. «Когда сюда пришли первые люди, — рассказывала она, — на этой земле жили мамонты, гигантские буйволы, огромные лошади, саблезубые тигры и громадные медведи. Американский гепард — единственный зверь на планете, который мог догнать велорогую антилопу». Внуки вежливо слушали. Возможно, они чувствовали, к чему она клонит, чем заканчиваются все истории. Американский гепард вымер, и антилопы стали бегать медленнее. Увольни продолжали размножаться без помех. И люди тоже стали медленными и неповоротливыми. Дети смотрели телевизор. Она в одиночестве сидела на террасе. Земли Маккалоу, сколько хватает взгляда. Никакой связи с прошлым. Да, есть, конечно, полковник. Но что за человеком надо быть, чтобы вонзить копье в зверя в 20 000 фунтов весом? Медведи были в 2 раза крупнее нынешних гризли. Охотники, наверное, погибали жуткой смертью. Для оттенков храбрости не меньше слов, чем для оттенков снега у эскимосов, как, впрочем, и для страдания. «Вот от кого мы произошли», — напомнила она себе. И от них ничего не осталось, только следы и кости. В Австралии обнаружили окаменевшие отпечатки ног 3 человек, перебегавших полосу прибоя. Они бежали со скоростью 27 миль в час, быстрее самого быстрого современного спринтера. Они бежали все быстрее, а потом следы оборвались. Что она должна была рассказать внукам? Фактов слишком много. Их можно расположить в любом удобном тебе порядке. Илай Маккалоу перебил индейцев. Илай Маккалоу убивал белых. Он убивал временами. Все зависит от того, чьими глазами смотреть, его или глазами жертвы, когда он спускает курок. У мертвых нет права голоса, и потому их мнение не имеет значения. Возможно, конечно, он посеял семена собственной погибели. Он обеспечил им всем благополучную жизнь, и они выросли слабыми, превратились в людей, которых он сам не уважал бы. Всегда хочется, чтобы дети жили лучше, чем ты. Но почему жизнь при этом не становится лучше? Людям нужны проблемы, иначе они начинают разрушать сами себя. Она подумала о своих внуках и обо всех внуках, которые еще появятся на этой земле.